Глава 35. Представление в цирке. Прошла неделя. Марийка с Верой сидели за починкой белья и, чтобы было веселее, рассказывали друг другу сказки. Вернее, рассказывала одна Марийка. Она всякий раз выдумывала новую сказку, так что Вера только диву давалась, откуда она их столько знает. Сегодня Марийка рассказывала про мальчика, у которого были волшебные синие очки. Стоило ему надеть эти очки, как он начинал угадывать чужие мысли. И вот, понимаешь, приходит он к толстому мельнику и просится переночевать. Мельник ему ласково говорит: «Что ж, ночуй, мне не жалко». А мальчик надел свои очки, посмотрел на мельника в лоб и сразу прочитал все его мысли. Марийка остановилась на полуслове. В окошко она увидела ноги Стеллы в туфлях на высоких каблуках. Потом показалось Стелле на лицо. Она заглядывала в подвал и делала какие-то странные гримасы. Марийка воткнула иголку в простыню и опрометью выбежала вон. «Ты куда? Опять секретничать?» — кричала ей Вера вслед. Когда Марийка выскочила из подвала, она увидела, что Стелла стоит в глубине двора возле помойки и машет ей рукой. «Скорей, Марийка, скорей!» Стелла была бледная, волосы растрепаны, кофточка, видно, надетая в торопях, застегнута в кривь, не на те пуговицы. «Кончено! Сашу арестовали!» — подумала Марийка. Она подбежала к Стелле, схватила ее за плечо и спросила шепотом: «Арестовали, да? Арестовали?» «Да нет же!» — зашептала Стелла. «Понимаешь, только что у нас были гайдамаки. Они приказали папе завтра устроить в цирке представление. Папа сказал, что это невозможно, что в цирке протекает купол, и почти все артисты разъехались. А они слушать не хотят. Сказали, если завтра не будет представления, то они папу расстреляют». Папа побежал к борцам Макаровым. «А как же Саша?» Папа говорит, что Саша должен остаться в цирке. Ему больше некуда деваться. Он наденет рабочую куртку и сойдет за служителя. Это ведь один только вечер. А вдруг узнают? Саша говорил, что за ним следили. Не узнают. Ну, я побегу сейчас штопать трико, мне ведь тоже завтра выступать. Ты пойдешь со мной пораньше в цирк и поможешь мне одеться, ладно?» «Ладно». Марийка вернулась домой и молча села за шитье. «Ну что, насекретничались со своей Стеллочкой?» — спросила Вера, поглядывая на нее искоса. «Это не секреты. Стелла пришла сказать, что завтра она выступает в цирке». «Да ну ее с ее цирком! Кончай лучше сказку! Какие же у мельника были мысли?» Марийка задумалась и не слышала Вериных слов. «Марийка, ну как тебе не стыдно? Что ж дальше было?» Марийка вздрогнула и уколола палец. «Я еще дальше не придумала», — сказала она. На следующий день на стене цирка появился наспех намалеванный плакат. «Сегодня, 4 ноября 1918 года, в цирке состоится экстраординарное представление. Начало в 8 часов. Вход свободный». Потапов распорядился, чтобы сняли доски, которыми был заколочен вход. Две кассы у входа зияли выбитыми стеклами. Земля была покрыта обломками стекла и кусками облупившейся штукатурки. Лошадиные головы на барельефах, украшающих здание цирка, почти все были с отбитыми ноздрями и ушами. Вечером толпа повалила в цирк. Здесь были гайдамаки, солдаты и множество мальчишек, которые, разузнав о даровом представлении, сбежали с самых дальних улиц. Были здесь и Вера с Машкой, и Сенька, и Митька Легашенко, и Володька из 35-го номера. Они пришли в цирк задолго до начала представления. Марийки с ними не было. Она сказала, что пойдет к Стелле в уборную, а сама побежала искать Сашу. Он стоял в глубине полутемного коридора и складывал какие-то доски. Лицо у него было выпачкано в саже, на плечах драная широкая куртка, на голове кепка. Когда Марийка шла мимо Саши, он подмигнул ей. В большой уборной собрались все артисты, которых Потапуфу удалось разыскать. Здесь были борцы-акробаты, братья Макаровы, грудастые, широкоплечие парни в черных трусиках. Они боролись друг с другом, чтобы согреться, так как в нетопленной уборной стояла стужа. Танцовщица Зоя Жемчужная, которая последнее время служила телефонисткой, сидела в пальто и ботиках перед зеркалом и красила щеки. Стелла, склонившись над коптилкой, зашивала последние дырки на своем старом трико. Посреди уборной стоял с собачонкой под мышкой дрессировщик Адольф, он же Андрей Иванович. Это был очень высокий и худой мужчина, с длинными, как у священника, волосами, падавшими на воротник его бархатной блузы. «Ну и температурочка», — говорил он, гладя свою дрожащую собачонку. «Не знаю, Зоя, как вы будете танцевать в вашей газовой юбочке? Выдумали тоже представление. Ерунда». В уборную вбежал Потапуф. Пальто у него было расстегнуто, на шее болтался пестрый шарф. Он вытер платком потный лоб и сказал: «Сейчас начинаем. Полный цирк гайдамаков. Макаровы, готовьтесь к выходу». «А купол починили?» — капризно спросила Зоя. «Затянули дыру брезентом. Ничего-ничего, все сойдет прекрасно». Марийка подошла к Стелле и поправила ленту в ее волосах. «Ты готова?» «Успею. Вот только зашью еще 4 дырки. Мой выход предпоследний. Ну как там, все в порядке?» Стелла глазами указала на дверь. «Он доски носит». «Я с ним не говорила, вдруг кто увидит», — сказала Марийка, еле шевеля губами. «Правильно. Ну, иди на манеж, сейчас начало. Слышишь, как хлопают?» Марийка побежала смотреть представление. Вера приберегла для нее место рядом с собой. Цирк был полон. Всюду виднелись чубы и папахи гайдамаков, железные каски солдат. Гайдамаки хлопали, топали ногами и пронзительно свистели. «Начинай! Время!» Цирк был освещен только наполовину. Посреди купола большая брешь была кое-как затянута брезентом. Вышел Потапуф в черном фраке. Подняв руку, он несколько секунд подождал, пока уляжется шум, потом поклонился и густым бархатным голосом, какого Марийка у него никогда еще не слышала, объявил: «Известные борцы-акробаты, братья Ринальди! Внимание, Ринальди!» Макаровы, кувыркаясь, выскочили на арену, разослали коврик, начали прыгать друг дружке на плечи и бороться. «Оце добре, дуже добре!» — кричали гайдамаки и хлопали так, что тряслись стены. Они заставили Макаровых 3 раза подряд повторить номер, чему были очень рады все мальчишки. «Вторым номером нашей программы, — объявил Потапуф, — выступит известная балерина Зоя Жемчужная». Под звуки вальса на грязную затоптанную арену выпорхнула Зоя. Зрители все сидели в пальто и теплых шапках, а на Зое было розовое шелковое трико и газовая юбочка. На ее голые руки и плечи жалко было смотреть. Но Зоя, как ни в чем не бывало, кружилась на кончиках пальцев и с улыбкой посылала в публику воздушные поцелуи. Кто-то бросил к ногам Зои бумажный пакет, из которого посыпались галеты. Потом выступил Адольф со своей тощей дрессированной собачонкой, у которой можно было пересчитать все ребра. Собачка начала старательно плясать на задних лапках. Она плясала, закружилась, подпрыгивала до тех пор, пока не заметила несколько валяющихся на песке галет. Тут, к великому смущению Адольфа, собачонка с жадностью накинулась на галеты, И сколько он ей не кричал: «Бобби, Бобби, пей!» Она не обращала на него никакого внимания и с хрустом продолжала грызть галеты. Марийка посмотрела на Веру. Лицо у той было покрыто пятнами. Она смеялась, но на глазах у нее стояли слезы. «Ты чего плачешь?» — спросила Марийка. «Песика жалко, он голодный». Наконец Потапов объявил выход Стеллы. «Ну, еще один номер и конец», — с облегчением вздохнула Марийка. На арену выбежал стройный мальчик, затянутый в красное трико. Ребята зашептались и захихикали. «Стелла! Стелла! Глядите-ка, Стелла!» А Стелла ходила на руках, кувыркалась, вертелась волчком, потом забралась на трапецию и повисла головой вниз под самым куполом цирка. После каждого опасного номера она выкрикивала «Вуаля!» и поднимала руку, на которой сверкал ее красный гранатовый браслет. Стелле много хлопали. Ребята со двора отбили себе все ладони. Но это было еще не все. Под конец выступил сам Потапов. На этот раз он был не клоуном, а жонглером. Он подбрасывал тарелки, бутылки, горящие факелы. Просто удивительно было смотреть, как эти предметы летают вокруг него и сами возвращаются к нему в руки, словно привязанные на ниточках. Марийка ерзала на месте и, как зачарованная, не сводила глаз с клоуна. «Скорей, ну скорей, кончай же!» — шептала она про себя. Еще немножко, и конец проносилось у нее в мыслях. Еще минутка, и публика разойдется по домам. Двери опять забьют досками, и в пустом тихом цирке Саша опять останется один. Вдруг кто-то дернул Марийку за плечо. Она оглянулась и увидела Стеллу, которая стояла позади нее в пальто, накинутом поверх трико. «Марийка, идем скорей. Все пропало. Идем». Марийка вскочила с места и, наступая кому-то на ноги, выбежала за Стеллой в полутемное фойе. «Сашу арестовали», — зашептала Стелла прямо ей в ухо. «Сейчас, сию минуту. Я только кончила свой номер и возвращалась в уборную. Вижу, он стоит в коридоре возле бочки и курит. Там было совсем темно. Вдруг из уборной от Зои Жемчужной выходят три гайдамака. Одного из них офицера, я знаю, он прежде у тараканихи на квартире жил. Чернявый такой. Ну да, они увидели огонек папиросы, подошли к Саше и попросили прикурить. И этот офицер его узнал. Они увели его. Увели. Увели, шепотом повторила Марийка. Они несколько секунд стояли молча в холодном фойе. Было тихо, только крысы пищали где-то в темноте. Вдруг из цирка донеслись громкие хлопки и смех. Это Потапов заканчивал свой номер.